Глава 19. Прикосновение. Закрыв первую дверь на засов, Аннабель помчалась через всю комнату и стремительно влетела в спальню. Здесь дверь Анна закрыла и подперла креслом, хотя понимала, что это бесполезно. Как и то, что тяжелый комод подпирал другую дверь, разделяющую ее спальню и спальню Маркуса. Но так Анна чувствовала себя в некой безопасности хотя бы на тот короткий миг, которого все равно окажется недостаточно, чтобы успокоить сердце и остудить голову. Маркус видел ее с испуганными глазами и белым лицом, когда Аннабель выбегала из чайной комнаты. Видел и непроницаемое лицо своего друга. Он мог легко узнать у лорда-карателя все, что ему вздумается, и девушка с трудом верила, что тот ничего не расскажет боевому товарищу. Они долгие годы служили короне, вместе сражались, проливали друг за друга кровь. А кто для них Аннабель? Никто! Она зарычала от бессилия и сползла по стенке, прижимая к лицу раскрытые ладони. Какой же глупой была, когда думала, что, заключив с Маркусом этот нелепый и опасный брак, сможет обезопасить себя. Нет, не сможет. Он сделает это чужими руками. И тогда ни одна древняя магия не сможет противостоять его решению. Нужно уходить, покинуть замок, бросить всех и бежать. Но куда? Но как? Аннабель не знала. Она с силой закусила губы и едва не поранила себя. Кровь стучала в висках, грозясь превратиться в боль, которая не утихнет до утра. Аннабель прижала ладони к ушам, впиваясь пальцами в кожу под волосами. Постаралась помассировать кожу, желая изгнать боль. Как же сейчас не хватало Миры, которая умела заваривать чай с травами. Мира, к удивлению Аннабель, так и не объявилась после ужина. Но сейчас ей было не до мыслей о помощнице, которая словно в воду канула тогда, когда была так нужна. Сейчас Анна содрогнулась от грохота, когда неожиданно тяжелый комод скрипнул по полу кривыми ножками и отъехал в сторону так, словно его кто-то толкал невидимыми руками. И получалось у невидимки лучше, чем у Аннабель, когда она двигала комод в прошлый раз. Засмотревшись, она не сразу осознала, что это делал Маркус, который спустя миг отворил дверь. Подскочив, Аннабель отпрянула в сторону и с ужасом смотрела, как в комнату входил маг. Его ладони были сжаты в кулаки и не затянуты в темные ткани перчаток. «Вам нельзя?» «Мы не договорили». «Что вы здесь делаете?» В унисон произнесла Аннабель с испугом, посматривая то на безличное лицо мага, то на его кулаки. «Нужно предупреждать, если вы хотите...» «Я стучал». «Я не слышала», — прошептала она, не понимая, лгал ли Маркус или нет. Она была так поглощена собственным страхом и бессилием, что запросто могла не услышать стук в дверь. Прижав ладони к груди, Аннабель словно специально выставила перед собой кольцо в надежде, что оно защитит ее от магии. Но Маркус, к ее удивлению, не предпринял ни единой попытки. Он лишь с ненавистью взглянул на руки Анны и покачал головой. «Я не желаю быть вам врагом, Аннабель». «Вы стали им, когда отдали мне королевский приказ». Маркус выдохнул, и девушке показалось, что выглядел он настолько уставшим, что с трудом себя держал в руках, чтобы не сорваться. Впрочем, она чувствовала себя точно так же. «Снимите его!» «Что?» — вспыхнула она, испугавшись. Лорд-каратель рассказал ему про кольцо, и теперь Анна оказалась в ловушке. «Браслет!» — рыкнул Маркус, продолжая смотреть на Аннабель. Та с ужасом взглянула на свои руки и обнаружила, что подаренный браслет все еще стягивал тонкое запястье девушки, будто змея душила свою жертву. Не желая более испытывать судьбу, она стянула браслет и опустила руку, пряча ладонь в складках платья. В другой руке у нее оставался браслет, на который с особым пристрастием смотрел Маркус. Шагнув к Анне, он протянул ладонь, желая, чтобы она отдала ему украшение. Она не стала спорить, тем более браслет сделал свое дело, изрядно разозлил Маркуса. Кроули забрал изящное украшение и сжал в ладони так, что драгоценный металл заскрежетал, а камни, как горошины, посыпались сквозь пальцы, с тихим хрустом ударяясь об пол. Аннабель не верила своим глазам, не верила, что Маркус мог быть таким. «Что вы наделали?» — выдохнула Анна. «Вы ревнуете?» — вдруг прошептала, уставившись на мужчину. Маркус тихо хмыкнул. «Ни капельки, дорогая супруга!» Его слова были пропитаны ядом, но обмануть Анну не могли. Маркуса задел тот факт, что даже гость одарил его жену подарками, когда сам маг предпочел подбрасывать Аннабель лишь проблемы. Про кольцо же Маркус отчего-то промолчал. Но она понимала, что скоро он потребует, чтобы она сняла с пальца подарок покойного мужа. Возможно, память о Бенджамине все еще не давала Маркусу шанса поступить так. Но это дело времени, которого у Аннабель не было. «Присядьте», — проговорил он, бросая себе под ноги скрюченный кусок металла, который совсем недавно был украшением. Анна поразилась тому, как легко Маркус согнул металл, а потом приметила, как почернели его ногти, и поняла, что дело в магии. Навряд ли у обычного человека хватило бы сил сжать металл и раскрошить драгоценные камни. «Присядьте, ну уже!» Аннабель сглотнула, но все же выполнила просьбу Маркуса, занимая место в кресле, которая все еще стояла у второй двери. Маркус сделал шаг вперед, переступая через кусок металла. Под подошвами сапог хрустнули драгоценные камни. «Если бы вы жили в Иссоре, в самом ее центре», — заговорил он, не обращая внимания на то, что Анна была напугана и изумлена одновременно, «то знали бы, что такие украшения дарят не всем». Девушка резко вздернула голову, уставившись на Кроули. Сглотнув кислый комок, забивший горло, она с трудом понимала, что говорил Маркус. «Такие украшения!» — он махнул рукой на остатки браслета. «Дарят любовницам!» В голову Анны ударила кровь, а щеки заолели, и она часто заморгала, не веря своим ушам. «Любовницы!» Маркус лениво пожал плечами, но этот жест не смог обмануть девушку. Он все еще был объят эмоциями, и не самыми хорошими. «И если бы вы жили в Иссоре, то знали бы, что Найт пользуется дурной славой среди горожан. Он не умеет дарить подарки. Маркус выдохнул. Достойным леди. Но вы и не леди. Аннабель была ошеломлена, но недолго. Вскоре она взяла себя в руки и резко поднялась, едва сдерживаясь, чтобы не плюнуть в Маркуса. Так бы поступил Уэст и прочие жители деревни, но не она. Приблизившись к Маркусу, который даже не вздрогнул, когда она ткнула ему в плечо пальцем и зашипела: «Не стоит повторять о моем происхождении каждый раз, когда вы пытаетесь поставить меня на место. Но также не стоит сомневаться в моем воспитании. Лучше займитесь тем, что у вас замечательно получается». Аннабель едва дышала. Гнев застил ей глаза и лишал возможности трезво мыслить. Приблизившись к Маркусу, она словно переступила черту дозволенного. Ранее Анна никогда себе не позволяла касаться его. Теперь же ее рука оказалась во власти мужчины. Он перехватил ладонь девушки, и кожа под его пальцами будто вспыхнула. Но Аннабель не шелохнулась, хотя всеми фибрами души желала выхватить ладонь и залепить Кроули звонкую пощечину. «И что же?» — он говорил тихо и вкрадчиво. «Запритесь в кабинете!» Маркус усмехнулся, поднял руку вверх, рассматривая ее пальчики. Анна взглянула в ответ, поражаясь увиденному. Их руки так отличались. У нее светлая и нежная кожа, а его — темная, узловатая, жесткая и колючая. Черные сосуды змейки расползались по пальцам, будто живые. Но Маркус не смотрел на свои руки. Он был увлечен подрагивающими пальчиками своей супруги. И, поднеся их к себе поближе, едва наклонился и коснулся губами. Аннабель вспыхнула и ахнула. Маркус расслабил пальцы, но Анна не выдернула руки, так и стояла. Молча смотрела на мага и не знала, как ей поступить. «Очень скоро все королевство будет знать, что вы стали моей женой», — тихо произнес Маркус. И подарок Найта вам покажется шалостью. Будьте внимательны, Анна. Не доверяйте никому. Кроули опустил руку, и ее ладонь выскользнула из его ладони. «И вам?» — шепнула девушка, все еще чувствуя жар, разливающийся под кожей, там, где ее касались губы Маркуса. И ведь это всего лишь мимолетное касание, даже не настоящий поцелуй. Кроули кивнул, и мне в первую очередь. Он сделал шаг назад, увеличивая между ними расстояние, достаточное, чтобы не чувствовать его дыхание на себе, не позволять ему слышать собственное сердцебиение. «А теперь я хочу знать, все ли документы из кабинета дяди доставлены в хранилище мейстера или нет?» Аннабель вздрогнула и резко спрятала обе руки за спиной, отрицательно покачала головой. Лгать и проверять терпение Маркуса она более не хотела. «Лучше сказать все, что он хочет знать, и, наконец-то, избавиться от его компании. Подумать, понять, почему ее сердце все еще грохочет в груди. Кровь бурлит в сосудах, а колени дрожали так, что ей едва удавалось стоять прямо. Нет, не все». Маркус нахмурился. «Я хочу видеть эти документы». Анна вновь кивнула. Ей было так тяжело дышать, что она не могла говорить. но Маркус настаивал на ответе. Она указала на стол, стоящий в дальнем углу комнаты. На нем и вокруг хранились книги, много книг, которые Аннабель последние месяцы безуспешно пыталась изучить, ища способ защитить себя. «Остался лишь дневник», — прошептала она, наблюдая, как Маркус резко развернулся и быстрым шагом преодолел всю комнату. Он остановился около стола и высвободил из-под бумаг небольшую записную книжечку с потертым корешком. Он открыл его и внимательно пролистал несколько страниц. Аннабель хмурилась, понимая, что не могла отдать этот дневник Маркусу, пока сама не разберется в записях Бенджамина. Но дневник оказался не подвластен ей. Магия, которую она не смогла понять. Кажется, это осознал и Маркус, который развернулся и взглянул на Анну, сжимая в руке дневник. «Вы читали?» Она покачала головой. «Я забираю», — отчеканил он, больше не взглянув на девушку. Так же резко, как и ворвался в ее спальню, ушел прочь, хлопнув напоследок дверью, разделяющую их комнаты. Он ушел, оставляя Анну наедине с пугающими мыслями. А если Маркусу удастся расшифровать записи Бенджамина, что же тогда будет? Если там есть то, что Маркусу не стоит знать, тогда как он поступит с ней? Анна упала в кресло и обняла себя за плечи. Ее пробирала крупная дрожь.